Часть 10. Ноа потеряла свою страну, но чтобы защитить людей родной страны, она приехала в Роланд в качестве заложницы, и даже в таких обстоятельствах она продолжала улыбаться в любое время. Она была такой женщиной, которая храбро ступила в страну врага, не проронив ни единой слезы. Но сейчас она так легко расплакалась. «Твои слезы из-за меня?» Она не ответила, все еще крепко обнимая Клауса. Он воспользовался свободной левой рукой, чтобы почесать голову, затем потянулся дальше за собой, нежно поглаживая голову Ноа, пока она плакала. Почувствовав это, она еще крепче обняла его. «Потому что я думала, что ты вот-вот умрешь. Я видела, как Клаус вернулся, все его тело покрыто кровью, его рука исчезла. Клаус, я в ситуации, о которой я не знаю, но теперь ты снова...» Говоря это, она снова заплакала. Клаус никак не мог побороть желание обнять Ноа. Но он изгнал эту мысль, затем тихо вздохнул. «Это моя вина, но тебе не нужно плакать. Я бы не позволил тебе еще больше беспокоиться обо мне», — сказал он, но это была ложь. Это было невозможно. Он носил груз проклятия людей, убитых им ранее. Однажды он в конце концов умрет на поле боя. Такова была судьба военного. Поэтому все это время у него не было любимой, потому что это лишь заставило бы ее огорчиться. Ему не нужна любимая, и ему не нужна семья. Он и сам думал, что однажды он умрет где-нибудь, и будет лучше уменьшить количество людей, которые будут горевать по нему. Поэтому он сказал: «Эй, не плачь, я отдохну как следует». Так что Ноа спросила со слезами: «Это правда?» — сказала она эмоциональным голосом, прекрасный нежный голос. По какой-то причине, слыша этот голос, у Клауса всегда появлялось чувство, будто его сердце сжималось. Он ласково погладил ее тонкую шею, погладил это тело, которое было слишком хрупким. Хотел крепко обнять ее, но Клаус сказал: «Извини, но ты прижимаешься к моей спине, я чувствую тяжесть, моя рука начинает болеть». Он снова солгал. Но, услышав это, отчаянно пробормотала: «Извини, я сейчас, Может быть, она слишком резко это сделала? Она почти скатилась со спины Клауса. И это была позиция, когда она должна была упасть головой вперед в критический момент. Это опасно! Клаус обнял ее, воспользовавшись черной рукой. Из-за того, что он обнял ее в неудобной для него позе, это вызвало волну боли, снова прокатившейся по его плечу. Но ее тело было таким теплым, достаточно теплым, чтобы заставить Клауса на мгновение почувствовать, что боль не имеет значения. Именно так он инстинктивно крепко обнял ее. Но он все еще сопротивлялся, но прижалась к Клаусу, ее лицо было красным от смущения. Извини. В ответ он пожал плечами. «Ты ранена?» «Я в порядке». «Хорошо. Тогда ты можешь встать?» «Ха». И так она снова попыталась встать. «Клаус-сэмпай!» Дверь комнаты внезапно открылась, и прозвучал голос человека, которого Клаус хотел видеть сейчас меньше всего. Клаус посмотрел в сторону входа в палату. В дверях стоял мужчина. Это был товарищ Клауса, его самый надежный товарищ во время прошедшей революции. Калне Кайвел. Калне уставился на Клауса и Ноа, которые, казалось, уже обнимались какое-то время. «О, мой бог! Кажется, я убийца веселья!» На этом нежном лице появилась широкая улыбка. Клаус в ответ: «Нет, ты, возможно, немного неправильно понял». Но Калне все еще широко улыбался. «Нет-нет, независимо от того, как смотреть на эту ситуацию, это не недоразумение. Тогда мои вопросы можно обсудить попозже. Пожалуйста, не спешите». «Я сказал, ты все неправильно понял!» — закричал Клаус, но Калне снова произнес: «Я, если не скажу, теперь это место для взрослых. Ты не можешь приходить, когда захочешь. Это было бы плохо для ее образования». «Я сказал!» «Тебе не нужно объяснять. Я тоже согласен с таким методом восстановления. На самом деле ты не контролировал себя. И снова перетренировался вчера вечером, заставив этот проклятый протез сойти с ума и чуть не умер, заставив меня очень сильно поволноваться». В этот момент Ноа... «Ха?» — сказала она немного низким голосом. «Я спрашиваю, Клаус сама... то, что он сказал ранее, правда?» В ее словах был легкий сарказм. Взгляд Ноа слегка кольнул сердце Клауса, но он сознательно отвел глаза. «Нет, это... Вчера вечером перетренировался, чуть не умер. То, что сказал Кална-сан ранее, правда? Как бы мне сказать, это...» В это мгновение Клаус злобно зыркнул на Кална, стоявшего в дверном проёме. Взгляд острый, как бритва, но Кална стоял с радостным выражением. Он зачем-то дрожащим голосом сказал. «А я извиняюсь, Клаус-сэмпай. Я понимаю, что единственным человеком, который не должен был знать этот секрет, была Нуа-сан. Я действительно... ты...» Но было слишком поздно. «Клаус-сан!» Тело Ноа задрожало в объятиях Клауса. Возможно, это была дрожь, вызванная крайней яростью. Неважно, насколько сдержанной была Ноа, её терпение наконец достигло своих пределов. Клаус запаниковал. «Это... Я буду спать. Я буду спокойно отдыхать. Подойдёт? Итак...» Говоря это, он посмотрел на Ноа, как будто намеренно пытаясь сделать её счастливой. Но она не рассердилась. Напротив, она снова заплакала. «Что?» Клаус был удивлён. Кална стоял позади, наблюдая за его невезением со счастливым лицом, и сказал. «Ай-яй-яй, Клаус-сэмпай довёл девушку до слёз!» «Я-то? Нет, это всё потому, что ты был так назойлив и сказал то, чего не следовало!» «Что я мог поделать? Если бы я этого не сделал, Клаус-сэмпай, который состоит из одних мускулов и напрочь лишён мозгов, не отдохнул бы как следует!» «Состоит из одних мускулов и напрочь лишён мозгов?» «И теперь Ноа-сан изо всех сил пытается остановить тебя, но ты по-прежнему упорно отжимаешься!» «А? Как долго ты наблюдаешь?» Но в этот момент Клаус остановился. Кална, этот человек определённо увидел бы что-то и остался с неизменным выражением лица. «Я не видел, что Клаус-сэмпай действительно хотел крепко обнять Ноа-сан, но после этого отказался от этой мысли. В самом деле...» И так Клаус мог лишь злобно посмотреть на Кална, затем он взглянул на Ноа и сказал... «Я понимаю. Это моя вина. Я отдохну, как следует, хорошо? Я буду послушно лежать. Я клянусь, это действительно моя вина. Не издевайся надо мной слишком сильно». Но услышала это предложение, и на её лице снова заиграла лёгкая улыбка. «Те, над кем издеваются, это мы», — Кална тоже кивнул и сказал. «Верно, Клаус-сэмпай? Но сколько же мы должны волноваться, чтобы ты сдался?» В этот момент он подошёл. «Эй, так как ты уже принял решение, пожалуйста, быстро отправляйся в кровать. Я помогу тебе всё подготовить». «Нет нужды». Клаус встал и сел на кровать. «Эй, Клаус-сэмпай, это цветы с пожеланиями скорейшего выздоровления», сказал Кална, вытягивая букет цветов перед Клаусом. На это Клаус нахмурился. «Цветы? Я этого не хочу. С другой стороны, есть ли что-нибудь поесть?» Но счастливо воскликнула. «О, как красиво!» Затем оба обменялись взглядами, но слегка взволнованно произнесла. «Ты голоден, Клаус-сама?» В итоге по какой-то причине ответил Кална. «Клаус-сэмпай всегда очень голоден, потому что он невероятно извращённый!» Клаус посмотрел на него. Изначально он хотел сказать: «Я думаю, я получше тебя, извращёнца!» Но затем он решительно отбросил эту мысль, если они продолжат эту тему перед Ноа. «Если ты не будешь реагировать на красивые вещи хоть время от времени, Ноа-сан будет чувствовать себя очень одиноко». Кална бы точно сказал что-то вроде этого. Этот человек, кажется, хочет свести его с Ноа. Итак, Клаус повернулся, чтобы посмотреть на неё. «Прошу прощения, Ноа. Кажется, я немного голоден. Не могла бы ты сказать об этом прислуге и попросить их принести какую-нибудь еды?» Она кивнула. «Я помогу тебе поставить цветы в вазу по пути. Если тебе не сложно. Тогда я пошла». Итак, она взяла цветы и вышла из комнаты.